Глава 14. Следующие две недели проходят под эгидой великого Игнора. Алан делает вид, словно ее пустое место. Я старательно делаю вид, словно его идеальная задница меня нисколько не интересует. А потом, едва он отворачивается, с тоской пялись на него самого. Да и на его филейную часть. В очередную пятницу ко мне больше никто не приходит. Хотя я жду. И одному Мерлину известно, как много времени я потратила, ожидая случайного ночного гостя, как тщательно подбирала белье, как долго расчесывала свои волосы и все никак не могла решить, оставить ли их распущенными или же заколоть. Как примирялась с непривычной косметичкой, ведь обычно не пользуюсь ни тушью, ни карандашом для глаз. Мне кажется, что на моем бледном лице и так слишком выделяются глаза. И ни к чему приковывать к ним чужое внимание. Но только не в этом случае. Сколько? А какая разница? Ведь все оказалось зря. Он не пришел. И сидя на полу, поджав под себя ноги, я смотрела в окно на поднявшуюся высоко яркую луну. И практически жалела, что отказалась идти на свидание с Марком. О, да, Марк. Это отдельная тема. Достойная детального анализа. С тех самых пор, как Марк разглядел на моей шее засос, он общается со мной как минимум в два раза больше, чем раньше. Постоянно здоровается, интересуется делами, настроением, услужливо отодвигает стул, когда я сажусь за стол. И все это сопровождается как бы невольным случайным касанием. То моей руки, то спины, то живота. Один раз и груди досталось столько его регулярного внимания. И да, он звал меня сегодня погулять, посмотреть город. Ведь нас как раз снова начали дозированно выпускать за пределы Академии. Но я отказалась. «Зря ты не пошла со мной вчера. Я позвал ребят, и мы зачетно отдохнули». Слегка толкает меня в плечо Марк в понедельник утром. «Здорово», — говорю я и думаю, что мне абсолютно неинтересно, что там и как. Дни тянутся медленно и скучно. Учеба больше не заводит меня. И я занимаюсь просто из врожденной привычки быть лучшей. И чтобы занять себя хоть чем-нибудь. И в очередную пятницу, удивительно, но Марк вновь зовет меня погулять. А я привычно отказываюсь. Но в столовой происходит кое-что, что заставляет меня срочным образом пересмотреть свой ответ. Алан, конечно же. Этот блондин, кто ж еще? Стоит со своими друзьями, а рядом с ними Брианна и Кэти. Девчонки, которые учатся со мной, они вовсю флиртуют с парнями и совершенно не парится о том, что вся столовая лицезреет, как те их грубо щипают за задницы и громко хохочет при этом. Но это ерунда. Поражает меня поведение заносчивого блондина, который, видимо, решает сегодня снять свою чопорную маску и превратиться в одного из своих дружков. Потому что он улыбается девчонкам, активно участвует в общем разговоре и заигрывает с ними. Нет, мне не кажется. Мистер и я сама холодность заигрывают с девчонками. И при этом как бы невзначай кидают в мою сторону презрительный взгляд. Мол, смотри и завидуй. Ну, я тебе покажу. Смотри и завидуй. Марк, я иду с тобой на свидание. Сегодня в 7 часов вечера у входа в корпус. Деловито обращаюсь к соседу за столом. Замечательно. Вмиг воодушевился тот. И я могу и к тебе в гости заглянуть на огонек, Нет. Отрезаю я. Это лишнее. Затем с громким противным звуком отодвигаю свой стул и иду на выход из столовой, напоследок бросив самодовольный взгляд на блондина. Не с одним тобой все хотят быть, так-то. За пределами столовой медленно восстанавливаю свое дыхание. Впереди еще полдня и два занятия. Нужно успокоиться. И только потом вечер, на который я соберусь так, словно меня пригласил Алан, а не Марк. И буду приветливой с парнем. Опять-таки, словно он блондин, а не брюнет.